Часть первая. Жизнь как грязь. «Почему ты такой?» Дора лежала на руке Вакулы, его рука давно онемела, но он терпел. Он знал, что не скоро увидит ее снова. Ему хотелось, чтобы Доре было удобно сейчас, а это временное онемение он мог и пережить. «Что ты имеешь в виду?» «Ты очень скрытный. Из-за того, что ты ничего о себе не рассказываешь, в голове рождаются самые худшие мысли. Ты никому не нравишься». «Я никому не нравлюсь из тех, кто мне не интересен», — ты забыла добавить. «Если меня не принимают твои друзья, то это еще не конец света. Многие из них лицемеры, такие же, как и ты». Дора усилием воли сдержала себя, чтобы не наброситься на него и не ужалить. Она могла спокойно выставить его за дверь, бросив в лицо его одежду или только матерные слова, вспомнив все, что между ними случилось, и все ситуации, в которых, по ее мнению, он повел себя недостойно. Но в этот раз она пересилила себя и не стала этого делать. Она немного чувствовала за собой вину за сегодняшнюю измену. Более того, она хотела вывести своего темного монстра на откровение. «Трудно было?» — спросил Вакула. «Ты о чем?» «Думаю, трудно». «Трудно», — призналась она. «Тебя многие считают больным». «А кто, по их убеждению, здоровый? Может, они?» «Сколько еще ты будешь всю эту мерзость обо мне собирать и рассказывать? Ты думаешь, мне это приятно, и я хорошего мнения о тех, кто поносит меня за спиной? Тебе не хочется позвонить мне и приехать, потому что ты этого не желаешь?» «Я много работаю. Большую часть своей жизни я работаю, каждый день. Выходной от работы для меня или пьянка, или путешествие, или же попросту бесполезный день. Это не тот ответ, который я хотела бы услышать. Попробуй задать другой вопрос». «Бывает, что скучаешь по мне», — произнесла она скороговоркой. Доре было стыдно спрашивать такое, так что она набралась смелости и решилась, но сказала все максимально быстро, чтобы как можно меньше слышать эти слова из собственных уст. «Бывает. Я видела мужчин вдвое больше тебя, физически крепче, увереннее, чем ты». «И что?» «Ничего, просто так. Мне нормально быть тем, кто я есть». «Когда у тебя появилась эта сексуальная болезнь?» «Предполагаю, что тогда, когда твоя тупость, стремление клеймить все, что тебе чуждо, чего ты не принимаешь других и называешь болезнью, начали прогрессировать». «Пошел вон!» — Дора начала злиться. «Встал, собрался и пошел вон!» «Пошла вон сама!» «Слушай, мразь, поднялся с моей кровати и...» Вакула схватил Дору за шею и начал душить. Девушка принялась бить кулаками по лицу, шее своего мучителя. Из носа Вакулы брызнула кровь. Он убрал руку от ее горла и навалился сверху, прижимая ее руки к кровати. Кровь начала капать на лицо девушки. «Послушай меня, я тебя ненавижу. Я бы с радостью выбросил тебя в окно или забил до смерти, если бы мне это сошло с рук. Ведь я бы в тот момент кайфанул. Потому что уверен, что ты этого заслужила. Я здесь потому, что ты попросила приехать, потому что это долбанное чувство вины, преследующее меня, не дает мне пойти своей дорогой дальше, когда слышу твой крик о помощи. Я тебя презираю, ты не мужчина. Ты слабак, ты тряпка, ты ничтожество. Ты червь, ты трусливое говно, поднимающее руку на женщину. У тебя нет ни характера, ни силы, ничего. Ты не мужчина. Ты баба. Нет, хуже, ты...» Он обеими руками схватил горло Доры и сжал изо всей силы. Она била кулаками по его лицу. Это его не останавливало. Вакула продолжал ее душить, несмотря на многочисленные удары. Казалось, вся постель уже была красная и мокрая от его крови. Он резко отпустил ее горло, поднялся с кровати и начал одеваться. Дора закашлялась, затем перевернулась на бок и свалилась на пол, продолжая кашлять. Вакула оделся. Он не чувствовал, как кровь хлестала из носа на футболку, на рубашку. Ему не было больно, лишь в ушах гудело, лицо горело, будто его приблизили к раскаленным углям. Руки дрожали, голос дрожал. Он попытался спросить что-то и понял, что голос плохо повинуется ему. Слова не выговариваются полностью, звуки проваливаются в никуда. Фраза «Я тебя не убил» была выговорена как «Я тебя убил» и глубокий вдох, после которого все буквы и мысли растерялись. Какой абсурдный вопрос. Вакула подошел к ней, лежавший на полу, рыдавший тихо, и лег рядом, обняв ее голое тело. Она ревела. Он ревел рядом с ней, осознавая, что не хотел причинять ей боль, что просто хотел жить спокойной жизнью и работать. У него из носа хлестала жидкость, и в темноте непонятно было, сопли это или кровь. Да и в тот момент ему было без разницы. Он испытывал огромное чувство вины за то, что сделал. Спустя несколько часов. Они сидели на кухне и пили чай. Он черный чай с бергамотом, с долькой лимона и двумя ложками сахара. Она такой же, но с одной ложкой сахара. Твое лицо опухло, будто в месилово настоящее попал. У тебя будут синяки под глазами. Страшный ты сейчас? Скажешь, что хотели ограбить. Вакула ничего не ответил, лишь смотрел перед собой в стенку и громко хлебал чай из чашки. Я был маленьким. Не помню, ходил ли еще в сад, кажется, пошел уже в школу. Мы встречались с соседскими парнями у заброшенного трехэтажного здания, некогда бывшего гостиницы. Кажется, пожар случился, не помню, почему оно стало заброшенным. Мы бегали по этому зданию, прятались друг от друга, а потом искали. Однажды к нашей компании присоединился парень старше нас на несколько лет, тоже наш сосед. Его семья купила дом на нашей улице. И то ли он меня не взлюбил, то ли так совпало, что все соседские парни настроились против меня в одночасье и начали неожиданно швырять в меня кирпичи с третьего этажа, пока я был на втором. Один кирпич попал в меня. Кажется, задел плечо. Я взорвался в этот момент, лицо налилось кровью, руки-ноги дрожали от злости и несправедливости. Почему? За что? Я бросился наверх и набросился на одного из мальчишек, начал его лупить. Их было больше, они крыли меня матерными словами и били кулаками, ногами. В итоге я кинулся домой. Прибежал, рыдая к отцу, весь в крови, слюнях, соплях, грязи, и кричу, что меня побили, их было много, мне больно. Он ударил меня и сказал, чтобы я никому не говорил, что меня побили. Сам, значит, заслужил. Наверное, именно в ту минуту отец для меня отправился в дальнее плавание, и здесь осталось лишь его тело, на которое я смотрел изо дня в день и видел перед собой тот момент и некоторые другие. Видишь ли, многое стирается, искажается. Проходит время, ты не помнишь, что болит, ты помнишь, что было, а подробности уже не помнишь. Такое ощущение, что я насильно заставлял себя не смотреть туда, не возвращаться в это проклятое место, хотя ношу в себе его каждый день. Ношу, потому что оно сделало меня таким, какой я есть. Я презираю любую несправедливость, если сам поступаю несправедливо, подло, то рано или поздно начинаю презирать себя. Все последующие два десятка лет я не уважал отца, не прислушивался к его словам. Возможно даже, хотя это не точно, я не признавал его своим отцом. Родственника, который живет со мной под одной крышей. Ни любви, ни уважения, ничего, кроме страха. Иногда услужливости, неприятия, вранья по отношению к нему. Он заслужил мое вранье тем, что не принимал меня таким, какой я есть. Я врал ему постоянно, потому что не считал, что он может увидеть, понять меня настоящего, а не такого, каким я, по его мнению, должен быть. Так или иначе, мы порой даже смеялись, сидя за одним столом. Представляешь, я забывал, почему у меня такое отвратительное ощущение внутри. Иногда я даже подходил к нему за советом, который мне не был нужен, и к которому я не прислушивался. Где-то я увидел, услышал, что это правильно. Так бывает, поверь на слово. Вернусь снова в детство. Хоть отец и приказал мне не говорить никому о случившемся. Эти мрази ходили по улице и смеялись надо мной. Им это просто сошло с рук. Скажу тебе честно, если бы я не был тогда таким наивным ребенком, не познавшим черноты, дерьма, насилия, всей грязи этой жизни, несправедливости, подлости, если бы я не был тем маленьким мальчиком, которого забили кулаками, ногами, просто так, ради веселья, ради того, чтобы на его фоне казаться сильнее, если бы тогда в моей душе было больше зла, я клянусь тебе, Дора, я бы в тот момент не к их родителям пошел жаловаться. Я взял бы из дома отцовский нож, которым он разделывал мясо, и каждому из них засунул бы этот нож сначала в живот, в то место, где пупок, чтобы выпустить кишки наружу, а затем поставил бы на колени и заставил бы просить прощения, пока каждый из них не сдох бы, вот так, на коленях. Ты не представляешь, кто я, Дора, и что я с собой сделал. Не буди во мне зло. Оно только и ищет повода, чтобы выбраться наружу. Я не тебя душу, а каждого из них в твоем лице. Каждый из них меня унизил, предал, совершил подлость. И сжимая твое горло, я душу их всех и вкладываю в несколько раз больше злости, силы, ненависти, презрения. Не буди во мне свою смерть. Ты не понимаешь, какая тварь живет внутри меня, какой она величины и сколько в ней боли. Представляю. Дора обняла своего мужа и поцеловала его в голову. Она вспомнила, как ее избивали, а она не проронила ни слезинки. Поэтому ты мой муж, а я твоя жена. И любой другой, каким бы он красивым, сильным ни был, не такой, как ты. Они какое-то время молча пили чай и понимали, что до утра не уснут оба. Дора давно не говорила со своим мужем так, по душам, будто они два близких и никому не нужных человека. «Что в тебя находит женщина? Ты же монстр!» «А что во мне находишь ты?» Дора задумалась, глядя в глаза своего мужа. «Монстра!» «Тихого монстра, от которого веет неизвестностью и опасностью. Может быть, женщинам нравятся тихие монстры?» «Я еще целеустремленный. Я строю свою жизнь и больше не бегаю за женщинами. Стоит мне позвать, ты прибежишь. Всегда приходишь». «Я прихожу из-за того, что хочу тебя. И из-за чувства вины, а не для того, чтобы потешить твое самолюбие. Я прихожу из-за собственного эгоизма и слабости». «Я знаю тебя», — сказал Рувим, обращаясь к Вакуле. «Знаешь ли ты меня?» Старик внимательно посмотрел на мужчин. Девушка, отдалившаяся ото всех, улыбнулась. «Знаю. Ты знаешь, почему я здесь и каким узлом мы можем быть связаны друг с другом?» «Знаю». Голос Вакулы звучал спокойно и ровно. «И что ты думаешь по этому поводу?» «А что ты думаешь по этому поводу?» Вакула смотрел в глаза Рувиму. Глаза Вакулы были усталыми, а лицо белым, спокойным, даже немного болезненным. Взгляд Рувима, напротив, был бодрым. Его глаза таили странную насмешку. «Твои глаза тебя выдают», — сказал Вакула. Старик улыбнулся. Да, он понял, что Вакула понял. Ему симпатичен был Вакула, как никто другой из присутствующих в этом зале. Он единственный из этой тройки неправдоподобно лгал. «Расскажи, что же выдают мои глаза?» Рувим постарался сделать лицо менее довольным, но у него это не особо получилось. Он даже не замечал этого. «Грязь всегда притягивает грязь, я это недавно понял. После смерти жены, когда закрылся в своей квартире, пытался работать, но ничего не получалось. Когда пытался есть, но все вываливалось изо рта, в буквальном смысле. Когда пытался плакать, но такое чувство, что вся вода, мать ее, будто сговорилась и решила не течь из меня. И я сидел с сухими глазами и понял, что грязь притягивает грязь. Я понял, почему у меня не получалось ничего серьезного с девушками. Я начинал встречаться со скромными, тихими девчонками, полными противоположностями Доры, которые краснеют от любого привычного для меня и непривычного для них слова. Путана. Трахнуть в рот. Выебать как шлюху. Эти девчонки, они ангельски прекрасные, с ними спокойно, но я не могу раскрыться. И спустя какое-то время я снова один в пустой квартире. А затем в торопях мчусь к Доре, чтобы назвать ее шлюхой, трахнуть так, чтобы она возненавидела еще сильнее, чем прежде. Как странно, полная сексуальная несовместимость, переродившаяся в сексуальную зависимость. Ты только что спросил, что выдают твои глаза. А что они могут выдать, кроме самолюбования? Головная боль усилилась, но старик вникал в каждое слово, произнесенное Вакулой, и оттого не концентрировался на ней. Пазл начал собираться, медленно, но уверенно. Вакула подбирал правильно кусочки определенной картины, потому что четко и явственно видел, понимал, как она должна выглядеть. «Самолюбование? Тебе же доставляет удовольствие смотреть на меня, наслаждаясь, смакуя мысль, что ты трахал мою жену в то время, когда я думал, что у нее никого, кроме меня, нет. Что она предавала меня с таким мужчиной, альфа-самцом, как ты? 1,90 м, самоуверенный, красивый, дерзкий, мужественный. Прям женский идеал. Не то, что я. Тебе кажется, что ты возвышаешься надо мной и сверху гадишь мне на макушку, а я, опустив голову вниз, принимаю это унижение, страдаю, терзаю себя немыслимой болью от предательства, обидой. Что я ненавижу тебя, и сама мысль о тебе доставляет мне страдания, тяжкие мучения. Но разве в моем голосе ты слышишь сейчас хоть какую-то эмоцию, кроме сухой констатации фактов?» «Я ничего такого не имел в виду». Рувим почувствовал, что слова Вакулы поставили его в какое-то непонятное и незнакомое для него положение. Не то чтобы они были такой уж неправдой или преувеличением, просто после этих слов у мужчины появилось гаденькое чувство. Хотя его собеседник взял основной удар на себя, так ему подумалось вдруг. И Рувиму вдруг захотелось этот удар смягчить. Такой реакции он явно от себя не ожидал, а потому даже немного растерялся. «Слушай, дружище, все не так страшно, ты тоже неплох. Просто разный темперамент и...» Дора призналась мне, что изменила в ту же ночь, когда убежала от тебя. «Убежала от тебя, чтобы сходить в душ и позвонить мне. Я приехал почти сразу, и мы занимались с ней сексом прямо на пороге. Дора на дух не переносит мужскую слабость. В этом она мне тоже призналась. Потому что она сама порой очень слабая женщина, выдающая себя за сотворенную из гранита. Всю свою жизнь боялась в этом признаться, прячась от себя самой за мужскими спинами, за конфликтами, за позицией нападающей. Дора убедила всех, что она медуза Горгона. И только мне одному показывала свои слезы, свои шрамы, свои переломанные кости. Только я знал, что она медуза Горгона, превращающая в камень саму себя. Ты знал, что у нее были сломаны два ребра и нос? Чего? Рувим сморгнул. Старик задумчиво смотрел то на одного, то на другого мужчину. И если бы не трагедия, обрушившаяся на плечи этих двух молодых людей, если бы не горе, объединившее их здесь, то он, может быть, даже похлопал бы Вакуле за смелость сказать в лицо человеку то, что думает о нем. Старик давно понял, что к чему и кто есть кто. В тот самый момент, как нашел тетрадь Доры. Он был рад, что эта теплая июльская ночь не была испачкана ложью. Что узел, наконец, начал распутываться, пусть и не с того конца, с которого хотелось старику. Она повелась на то, на что клюют многие женщины, обращающие внимание на тебя. Она повелась на внешнее. Высокий, красивый мужчина, с грубым голосом, крутой машиной, с маленьким членом. Да плевать на член, дружище. Так ведь ты меня назвал, чтобы не обидеть? Чтобы не растоптать, как тебе подумалось, до конца. Дора говорила не только обо мне за моей спиной, но и обо всех, с кем сталкивала ее жизнь. Это ее небольшой недостаток. Слабость, которую я не принимал очень долгое время, уродство, портящее ее красивое лицо. Недостаток, с которым я боролся так яростно, пытаясь ее пристыдить и изменить. Ну, смотри. Вот ведь как получается, благодаря ей не только во мне одном можно увидеть все самое худшее. Монстру, чудовище. Не только я имею слабости и недостатки. Можно и в остальных что-то разглядеть. Рувим вскочил на ноги, почему-то посмотрел сначала не на Вакулу, а на старика. Тот ответил ему безразличным взглядом, означающим, что ему совершенно плевать, какой у него член, что чужие члены его вообще не волнуют. Рувим посмотрел и на таинственную особу, сидящую в самом конце комнаты. Она глядела в окно, не смеялась над ним и даже не улыбалась, но внимательно слушала разговор. Здоровяк подошел к своему собеседнику, встал напротив него, еще раз посмотрел на старика и, решив для себя, что тот, может быть, даже не против будущего мордобоя, наконец сказал: «Встань». «Зачем?» — спросил Вакула, не пошевелившись. Он смотрел на Рувима снизу вверх. «Хочу, чтобы ты смотрел мне прямо в глаза», продолжая свою речь. «Кажется, ты такой смелый только на расстоянии, прикрываясь стариком. Какая глупость. Мне комфортно и так». Дора сразу поняла, что это за человек, когда узнала, что свой крутой дорогой автомобиль ты взял в кредит, который потом просрочил на несколько месяцев. Ты этим хвастался в том самом баре, где вы с ней познакомились. Дора поняла всю твою переменчивость, когда увидела, как активно ты пытаешься ее удовлетворить в сексе, позабыв о самом себе и своем собственном удовольствии. Она говорила, что ты трахаешься так, лишь бы ей было хорошо. Я сразу же спросил у нее: «Ты же сама хотела, чтобы тебя удовлетворяли, трогали, как ты хочешь». «Что не нравится?» «Я хотела, чтобы это было честно», — ответила она. «Чтобы мужчина сам желал именно этого, а не просто самоутверждался за мой счет, лишь бы я похвалила его и сказала, какой он умничка и как мне все понравилось. Помню, я тогда подумал, что все так сложно. Трахаешь для себя — плохо, трахаешь для нее — тоже плохо». Через некоторое время она добавила: «Наверное, я смогу попробовать получать удовольствие эгоистично, выключаясь и не думая о том, что в этот момент чувствует мужчина. Почему он это делает и какие цели преследует? Он нежен и ласков, но и хорошо». Она замечала и то, как ты периодически рассматриваешь себя в зеркале, любуешься собой. «Хочу признаться, что мне было больно, когда я впервые узнал, что моя женщина отдала свое тело другому мужчине, зверю, тому, кто испачкает ее. Но я молча слушал, я не мог ее осуждать, потому что сам спал с девушками». Дора много всего рассказывала. Она долго врать не умела. «Как ты бросил свою дочь, обвинив ее мать в том, что она конченая истеричка, и этим дал себе право не выплачивать алименты на собственную кроху. Как ты отобрал деньги у ребенка, чтобы отвезти в ресторан чужую жену, оставить щедрые чаевые, лишь бы Дора не подумала вдруг, что ты скряга, чтобы залить полный бак своего авто и купить пачку презервативов, ибо Дора никогда бы не позволила тебе засунуть в нее свой член без резинки. Моя жена сразу поняла, что ты есть. но тем не менее бегала к тебе, потому что Рувим ударил Вакулу по лицу. Тот даже не защищался, упал с кресла на пол. Перед тем, как ударить его ногой, Рувим на всякий случай посмотрел на старика. Он по-прежнему задумчиво наблюдал за происходящим, будто так и нужно было. И только третья героиня этой истории спросила старика: «Какого черта вы позволяете все это?» Рувим все же пнул Вакулу ногой, только после этого сел на свое место. «Как-то неправдоподобно пнул, не со злости», — подумалось вдруг старику. Не было ярости, ненависти, не было адреналина, эмоций. Состояние, присущего обиженному, оскорбленному человеку в подобной ситуации. Это было больше для показухи, мол, посмотрите все. Я не позволю к себе так относиться, имейте в виду, открывая впредь свой рот. Рувим наверняка внутренне признавал то, что сейчас было сказано. Возможно, даже разговаривал сам с собой об этом, но не очень-то хотел слышать подобное от других, да еще при посторонних. Не здесь, так в другом месте это бы произошло. Я не могу нянчиться со взрослыми мужиками, учить их жизни, порицать или защищать. Сами разберутся. Ты даже не представляешь, что я за тварь, Рувим, — сказал Вакула, поднимаясь на ноги. Он подошел к креслу, в котором сидел любовник его жены. Вот в его глазах старик увидел то, чего не нашел в глазах его противника. Я прощаю тебе, что ты поднял на меня руку. Я ведь не предупредил, что я за животное. Сейчас предупреждаю. Твою руку я отгрызу вот этими зубами. Он показал пальцем на рот. Ты не смотри, что я такой мелкий по сравнению с тобой. Я, возможно, не смогу тебя накостылять так, как это можешь сделать ты. Знаю, ты специально занимался. Но я могу вцепиться зубами в твою руку и грызть ее до тех пор, пока не выплюну изо рта шкуру и мясо. Я вгрызусь тебе в лицо и буду жрать твою щеку, твой нос, твои уши. Посмотри на мои руки. Посмотри на мои ноги. Посмотри на мое лицо. Разве так выглядит спокойный, уравновешенный человек, по-твоему? Я тебе клянусь, мне сейчас очень трудно не наброситься на тебя, не загрызть в прямом смысле этого слова. Как собака, которая понимает, что не способна повалить медведя. Существо вдвое больше себя. Но способна нападать раз за разом, грызть, пока не загрызет, пока не выплюнет плоть. Я глубоко обиженный человек, и моя обида на тех людей, к которым ты не имеешь ни малейшего отношения, сольется с обидой на тебя, и ты сожрешь горе за всех. Клянусь, двухметровая эта тупица, еще раз свои конечности поднимешь, я тебе их отгрызу. Вакула дрожал. У него тряслись руки, дрожали ноги, дрожала голова, дрожало все тело. В его глазах плескались злость, ярость. Это был совсем другой человек. Он ушел на свое место, спрятал руки в карманы и прикусил губу аж до крови, чтобы переключиться на боль и успокоиться телом. Но это не помогло. Еще несколько минут он дрожал, напряженно глядя прямо перед собой. Рувим отвернулся и молча посмотрел в другую сторону, никак не прокомментировав угрозу Вакулы. Было непонятно, заставили ли его задуматься слова собеседника, и он решил его не трогать от греха подальше, сделав вид, что не замечает этого дрожащего психа. Или мужчина просто ушел в себя, и в эту минуту его волновало что-то иное. Старик внимательно наблюдал за Вакулой, за его дрожью. Смотрел он и на Рувима с девушкой. Он знал, что убийца будет говорить, но не знал, что именно. Когда Вакула более или менее успокоился, то сказал: «Спустя несколько недель после начала ваших встреч, Дора призналась мне, что это была не ошибка, а побег. Она снова убежала к тебе, потому что ты такой большущий крепыш. На самом деле нежный и заботливый добряк. Она закрыла глаза на твое самолюбие, хотя презирала в мужчинах все эти погляделки у зеркала на себя, красивого. Твое самолюбие не портило тебя, а было для нее совсем безобидным. Она простила тебе и твой маленький член, потому что ты всегда делал то, чего не делал я. Гладил ее, спрашивал, чего она хочет. И от любой смены ее настроение менялся сам. И пропускал все ее эмоции, с которыми она порой не могла совладать через себя. Ты готов был нести след за ней через весь город, потому что ты переживал за нее, когда она вдруг становилась непредсказуемой и убегала от себя, от тебя и того, что ее преследовало повсюду. Когда она, как умалишенная, бросалась на тебя с кулаками за то, что ты якобы посмотрел как-то не так на какую-то даму. Ревновала она и меня, и тебя. Вперлась она тебе 100 раз, эта дама. Ты только на Дору одну и смотрел, будь вы в клубе, в баре или просто на прогулке в парке. Потому что она тебя отвергала, не держала, не держалась. И в свою очередь смотрела только на меня, потому что я отвергал ее. И в те моменты, когда Дора срывалась и начинала бежать от меня, от себя, я думал, беги, может, когда-нибудь куда-нибудь прибежишь. И засыпал, как ни в чем не бывало. Она била тебя, и однажды ты ударил ее в ответ. Сильно ударил в первый раз. Ты потом извинялся несколько суток, что не рассчитал силы. И это было скорее от неожиданности, защищаясь, а не от злости. Она простила и продолжила тебя бить. Со временем ты перестал бить в ответ, лишь защищался или уходил в другую комнату. Дора кайфовала от скандалов, разборок, всех этих криков, воплей, страстей. Я понял это только после ее смерти. Я не позволял ей себя бить. Сначала я заламывал ее руки, крича в лицо, что уничтожу, если она позволит себе хоть раз меня обозвать или ударить. Спустя время я ее душил, крича в лицо, что убью. Она боялась меня, как никого в своей жизни. Я всегда чувствовал ее страх. И он был небезосновательным. Дора хорошо разбиралась в людях и в то же время не разбиралась в них вообще. Парадокс. Она видела монстра, но не видела человека во мне. Она всегда искала мозоли, на которые можно надавить в случае опасности, или места переломов, которые можно въебать ногой, чтобы стереть человека в пыль. Несмотря на все это, Дора была необычайно добрым человеком. Она кормила бродячих кошек, она прощала своих родственников, которые поступали с ней очень жестоко. Я был менее жесток к ней, скажу без лишней скромности. Ей казалось трудно отыскать мои больные места, потому что когда однажды я понял, что она распоряжается своими находками, моими откровениями, я перестал ей рассказывать что-либо важное, хрупкое из своей жизни. Только то, что давно уже огрубело. Огрубело настолько, что воткнутое туда лезвие ножа сломается и не причинит мне никакого вреда. Только таким я старался делиться. И это ее расстраивало. Ей было важно, чтобы я делился тем, что болит. «Похоже на признание», — донеслось из конца зала. Девушка внимательно слушала. «Недавно меня прорвало. Настолько прорвало, что мне стало легче передвигаться. Я начал видеть сны и запоминать их. Все эти годы я был рабом. Несвободным человеком. И только когда я признал все, что я сделал в своей жизни, что сделали мне, когда я открыл глаза так широко, что было больно даже просто сидеть на кровати в тишине, я буквально горел, как в костре, то смог увидеть все, чего не замечал раньше. Все, что отказывался видеть из-за трусости. Кто я, кто она, кто каждый из нас троих, сидящих в этом зале. В какой-то момент я понял, что готов признаться во всем содеянном, лишь бы больше не гнить в этом заключении. Дора знала, что я боялся совершенных мною поступков. Что я боялся осуждения, непринятия, ударов. Что я дрожал и как бы не плевал в сторону тех, кто плевал из-под тишка на мою спину, не осмелившись сказать что-либо в глаза, я был все-таки зависим от их мнения. Она знала, что мое спокойствие и безразличие к происходящему — это лишь поза, маска, за которой прятался страх. Она чувствовала мой страх, как чувствовала в людях слабость, трусость, пристрастие ко лжи. Я был рабом Доры. Непослушным, плохо подчинявшимся рабом. Долгие годы она управляла мною, потому что я позволял ей собой управлять, потому что страх смердит. Она всегда смотрела на меня так, словно в любой момент может рассказать всему миру все мои грязные тайны, и этим меня уничтожит. Она не говорила ни слова, давала понять все это взглядом. Я сам наделил ее такой властью надо мной. И только спустя какое-то мучительное для меня время, когда я набрался мужества, чтобы открыть глаза и увидеть в себе все, не утаив ни своих странных сексуальных предпочтений, ни своего отношения к ней, ни трусости, ни попыток убить ее, я, наконец, смог освободиться. Я принял это все в себе, и с тех пор она перестала мною управлять. Дора пошла ва-банк, думая, что это блеф, а я говорил, да, это я. Я такой, я так поступил в определенных ситуациях. И принимал на себя удары, ножи, чужие языки, обмазанные ядом осуждения, презрительные взгляды и всякие подлости. Я выстоял. Каждый удар я принял на себя, и в какой-то момент Дора даже не поняла, как сама угодила в капкан и стала моим рабом. Потому что настолько раздеться прилюдно, как это сделал я, она была не способна в силу собственного страха. Она отрицала свой страх и была рабом, послушным рабом, в отличие от меня. Я ничего не говорил, а Дора по взгляду понимала, что я тот, кто сотрет ее в пыль. Стоит мне только открыть рот и рассказать всему ее окружению, что видел, что слышал из ее уст про них, про их жизни. Я много всего слышал. Уверен, Они вовсе не подозревали, что Дора двойной агент. Она боялась меня настолько, что даже говорила мне время от времени: «Ты чудовище, ты мой повелитель. Мне нравится знать, что ты один способен справиться со мной. Мне есть что сказать каждому, харкнувшему в мою сторону». Я лупил Дору, я душил ее. Однажды, когда я дошел до грани и почувствовал смерть, танцующую в своем пьяном веселье вокруг наших слез, крови, соплей, я остановился и дал себе слово прекратить все, чтобы не ломать жизнь ни себе, ни Доре. Я не хотел ее убивать. Я лишь хотел, чтобы человек, оскорбивший, ударивший другого, был наказан. Жестоко наказан, по-другому я не умел. «Благодарю тебя за честность, Вакула», — сказал старик, глотая таблетку. Хотя все сказанное этим мужчиной было интересным и затягивающим, боль усиливалась настолько, что начинала отдавать сначала в правое ухо, а затем в оба уха одновременно. Старик уже был не в силах терпеть и выпил обезболивающее. «Если бы ты начал наше с тобой общение с этого, то, возможно, мы бы сегодня не собрались здесь. Хотя кто знает». «И это мужчина?» — задумчиво сказала девушка. Она произнесла это не вызывающе, не громко, но и не тихо, чтобы услышали все. «А ты подойди и скажи мне в лицо все, что ты обо мне думаешь», — ответил ей Вакула. «Рувим, твоя увлеченность Дорой и влюбленность в нее, раскрывающаяся в заботе, нежности и поддержке, стала бинтом для ее больной, израненной души. Больное притягивает больное. Это я, а нас с ней. И больное использует то, что более здорово, чем оно само. Эгоистично использует без малейшего чувства вины, потому что здоровое иногда манит больное. Здоровому хочется, чтобы оно его полюбило. И в итоге оно его поглотило, переживало и выплюнуло. Потому что ты, Рувим, каким бы суровым шершавым ни казался, на самом деле овца, примерившая волчью шкуру, чтобы выжить и казаться сильнее. Зверей я вижу всегда. Людям порой даже рот открывать не нужно, чтобы я понял, что это за человек и чем от него воняет. Они не всегда большие и не всегда кидают грозные взгляды. Зверь из человека делает боль, а не поставленный грозный голос, 2 метра ростом, суровый взгляд и огромный кулак, который всегда готов вступить в бой. Боль делает из овцы волка. Это воющая внутри, голосящая так надоедливо громко, что думаешь, когда она уже заткнется, эта ебаная боль? Я не знаю твоей жизни, твоих дорог, но вижу, что во мне больше злого, черного, грязного, чем в тебе. Ты смотришь на меня, как на овцу. Я, возможно, внешне на нее для тебя похож, но мы с Дорой всегда воспринимали тебя так. Переживал, глотнул и высрал. В тебе отсутствует опасность, Рувим. Потому что ты не знал такой боли, какую познали мы. Потому что ты более здоровый, чем мы. Может, ты и не тепличное растение, кто знает. Ты мог быть здоровенным бугаем, крушащим всех, кто на тебя повышал голос у себя во дворе. Но очевидно, что ты мало получал. Ты мало страдал, вот в чем твое отличие. Ты слишком добрый человек, хоть и поступаешь как говнюк. Ты не познал того горя, что нужно было ей. Дора не могла бы тебя полюбить, слишком просто для нее и предсказуем. Слишком мелки твои трагедии. Но, несмотря на весь свой талант, смотреть прямо в суть, она не заметила другого монстра, находившегося рядом с ней больше 10 лет. Меня она увидела сразу. Почему же не увидела ее? Я не понимал, как можно быть такой слепой и не замечать очевидного. После ее смерти я много думал и понял, что этого монстра она любила так, как, возможно, не любила никого в своей жизни. К этому чудовищу она относилась как к дочери, защищая ее от всего опасного мира рядом с ней. Она даже от себя не чувствовала опасности. Удивительно. Я могу и это сейчас объяснить. Здесь среди нас присутствует монстр, если и не мощнее меня, то явно не слабее. Это ты, Рагнеда. И я говорю тебе это в лицо, а не за спиной. Молчаливая загадочная особа, сидевшая все это время в стороне, улыбнулась. Ее позабавили слова Вакулы в ее адрес. Молодая девушка встала со своего места и подошла поближе к мужчинам, а затем села на свободное кресло возле Рувима. Она не чувствовала от него угрозы для себя. Рувим казался ей самым безопасным из всех мужчин в этой комнате.